Буряты. Красноярск, русский город, а через сутки по ЖД Иркутск. Это монгольский и русский, Иркутск это в Азии. Черноголовые диковатые рослые девки на улицах. Старые 18 и 19 веков дома, окрашенные в цвета, могучая река Ангара, широко катящаяся по центру города. Впрочем, есть и отмели. Меня там угораздило попасть на бурятский праздник. Происходил он в зеленой плоской долине, окаймленной двумя реками на фоне горбатой, зловещей, совершенно черной скалы, лежавшей, как большой черный зверь. Там собрались буряты, были и несколько русских, но немного, как крупинки в общем море бурятов. Солнце нещадно раскаливало бошки. Началось шествие районов. Все вместе это выглядело как смесь советской демонстрации трудящихся самодеятельностью племен Чингисхановской империи. Идут широким транспарантом, где написано, скажем, «Котлонский район». Впереди несколько советских старых и статных начальственного вида бурятов в советских костюмах и с колодками наград на пиджаках, а за ними валит невообразимая толпа. Кто в шелковом халате, кто в джинсах и в халате, у кого на голове войлочный колпак, несколько женщин в национальных костюмах, смахивающих на китайские, атлеты с голыми плечами в борцовках. Планов, впрочем, не было, только у одной из окомляющих рек я видел сонного верблюда. Мы нашли в толпе бурятского поэта по имени Амарсана, кстати, классный поэт редкого таланта, и я стал просить его помочь мне купить водки, которую гонят из Кумыса. Он обещал, но таковой водки мы не нашли. Зато мы поели огромных пельменей, похожих на узбекские манты. В каждом ухастом пельмешке содержалось грамм по 100 крупно рубленного мяса. Мне там дико понравилось. Я посмотрел выступление танцевального ансамбля юных лотосов в желтых шелковых халатах. У них свисали из ушей и из головных уборов стекляшки на ниточках и позванивали. Затем место юных лотосов занял танцевальный ансамбль «Матрон» в салатного цвета халатах. Тут я призадумался. Вспоминаю, может быть, наоборот, юные лотосы были в салатовых халатах, а матроны в желтых. У матрон также были шапочки, как у получивших ученую степень в английском университете, и свисали на нитках стекляшки, позванивая. Тональность музыки, гонки какие-то литавры, была совсем китайская. С одним из охранников мы отправились в туалет, а когда вернулись, оставшийся без нас наш парень сообщил, что к нему подошла бурятка из МЧС. И попросила вам передать, что бурятские женщины в МЧС вас читают и знают, кто вы. Пусть он не думает, что у нас тут захолустье. Мне было и приятно, и грустно. Что читают, мне польстило, а вот что это не чингисхановский улус, оказалось, стало жаль. Впрочем, бурятский народ этого всего не знал, они думали, что они в чингисхановском улусе, и стали готовиться к конному состязанию. Всех нас попросили уйти с плоского поля, и мы ушли. Те буряты, которые живут ближе к Иркутску, они шаманисты, а те, что живут по другую сторону Байкала, они буддисты. И те, и другие загадочны, на мой взгляд. То, что буряты — монгольское племя, я и так знал. Когда составлялся договор Китая с Россией, наши буряты пасли стада в Забайкалье. Так вот получилось, что они стали подданными Российской империи. Но и в Монголии полным-полно бурятов. Говорят, что 30% населения. Буряты довольно высокие, вполне себе могучие люди. Их в России где-то с полмиллиона. Столица Бурятской республики Улан-Удэ. Смешно, но там есть улица Лимонова. Она все время в интернете выскакивает. Потому что на ней постоянно дорожно-транспортные происходят.